Глава восьмая. Как только Хэнди открыл дверь, его речь и манеры резко изменились. «Ну-ну», — сказал он, — «заходите, Фред. Неподходящее время для поездки в суд». «Я спал», — ответил Фред. Он был в форме, но не брит. «В чем дело?» «Молодому человеку кажется, что он видел кровь в одной из кабин Майка Бартера. Хэнди повернулся ко мне. Верно?» «Верно», — кивнул я. «Возможно, кто-то порезался во время бритья», — заметил Фред. «Сомневаюсь. В уборной не бреются. При этом не образуется лужа крови». «Конечно, надо посмотреть», — сказал Хэнди. «Конечно», — согласился Фред. «Почему бы нам не отправиться туда?» «Фред о вас позаботится», — заверил меня Хэнди, провожая нас к двери. Мы вышли в ночь. Было почти 5 часов, и в тишине отчетливо слышался каждый звук. «Сегодня вы без мотоцикла?» — спросил я. «Взял свой автомобиль». Его автомобиль оказался Бьюиком. Ехали мы сначала молча, потом Фред спросил. «Кровь?» «Да, много». «В туалете?» «Тела нет?» «Нет». «Здесь еще одна загадка», — сказал я. «Загадка?» «Я приехал с девушкой. Она исчезла». «Девушка, с которой я был вчера, когда вы меня задержали». Фред не сводил глаз с дороги. «Я не помню никакой девушки», — ровно произнес он. «Я и не думал, что вы помните». «Тогда зачем говорить?» «Хотел уточнить, получили вы уже инструкцию или нет». «О чем вы?» «Сам не знаю». «Мы провинциалы, жители маленького городка», — с сарказмом проговорил Фред. «Где уж нам понять столичных жителей?» «Я вам объясню попроще. Похищение». «Хорошее слово. Даже мы его слышали». «Я знаю слово и получше. Оно как раз подходит к нашей ситуации. Хотите его услышать?» «Нет, если оно слишком важное. Судите сами. Убийство». «Хотите совет?» — спросил Фред. «Все стремятся давать советы». «Эти слова... На вашем месте я бы употреблял их пореже». «Почему?» «Мы можем их не понять. Нам может показаться, что у вас слишком богатая фантазия. Считаете, что я придумываю?» «Я? Черт, я ведь полицейский и уважаю других полицейских, особенно детективов из большого города». «У вас есть еще время выйти из игры, Фред». «Выйти из чего?» «Из того, в чем вы находитесь, Фред». «Я в Бьюике», — ответил он, — «и это все». «Что скажете насчет крови?» «Масса причин может привести к появлению крови», — он помолчал. «У Бартера чистое место». «Неужели?» «Чистейшее в штате. Он содержит помещение для семейных. Сам он человек женатый». Фред резко повернулся ко мне. «Между прочим, полицейские в нашем штате не берут взяток». «Человек, берущий взятки, не полицейский», — согласился я. «Но вы говорите с полицейским. Помните об этом». «Окей. Возможно, штраф за превышение скорости спас вас от неприятностей на шоссе. Это другая история. Ничего больше вы не сумеете сделать в этом штате». «Конечно. В своем большом городе вы можете все. Здесь ничего. У нас окружной прокурор с 1000 глаз. Он и прокурор штата — великие борцы с преступностью. Мы были уже на дороге к озеру. Солнце еще не взошло, но небо порозовело. День обещал быть ясным». «Так что если кровь, то это кровь», — сказал Фред. «Или вы плохо рассмотрели? Или это ваше воображение? Как и девушка, которая была с вами?» «Вы знаете девушку по имени Бланш?» «Нет». «А парня по имени Джо Карлизл?» «Нет». «А Стефанию?» Пауза. «Какую Стефанию?» — поинтересовался он. «Стефанию Карлизл. Жену Джо». «О, нет, я ее не знаю». «А с какой Стефанией вы знакомы?» «С одной я учился в школе, много лет не встречал». «Как увидеть Энн?» — спросил я внезапно. «Энн?» Фред не попался в ловушку. «Кто такая Энн?» «Забудьте это», — попросил я, и остальную часть пути мы проехали молча. Мотель, когда мы туда прибыли, был окрашен туманом. Туман покрыл высокие сосны, озеро и прилегающие скалы. Туман стелился и между белых кабин мотеля. Кадиллак по-прежнему стоял перед конторой. Я взглянул на его номер. СБ-1412. «Автомобиль Карлизла», — пояснил я Фреду. «Узнаете его?» «Нет». «Наверное, здесь у вас масса кадиллаков». «Сколько положено, мы имеем». «Почему Джозеф Карлизл имеет на номере инициалы СБ?» «Это дело Джозефа Карлизла», — ответил Фред. «У меня нет привычки совать нос в чужие дела». «Тяжелая привычка для полицейского», — заметил я. Мы вышли из Бьюика и направились к конторе. Фред снял правую перчатку, постучал. Из домика доносилась музыка, горел свет. Бартер явно ждал гостей. Дверь открылась. Перед нами стоял Бартер с намыленной щекой. В правой руке он держал бритву. Я через его плечо заглянул в комнату. Дверь во внутреннее помещение была закрыта. «Хелло, Фред!» — приветствовал Бартер. «Мистер Бартер!» — официальный тон Фреда звучал фальшиво. Я прислушался к музыке. Она доносилась из-за закрытой двери. «Он вам все рассказал о своей потерянной девушке?» — шутливым тоном полюбопытствовал Бартер. «Да». «Все о крови в кабине номер 11?» «Да». «Вы проверяли его на алкоголь?» Фред усмехнулся. «Я знаю, что он не пьян, мистер Бартер». «Возможно, не совсем нормален», — заметил Бартер, возвращая Фреду улыбку. «Иногда случается. На людей действует сельский воздух». «Вы позволите осмотреть кабину, мистер Бартер?» — приступил к делу Фред. «Конечно, конечно», — разрешил Бартер. «Дайте мне только смыть мыло с лица». Он подошел к двери, ведущей в жилые комнаты, распахнул ее. Там на кушетке лежала женщина, правда, видны были только женские ноги. «Миссис Бартер», — пояснил Фред, — «приятная женщина». «Вы беретесь это утверждать, что она приятная женщина? Черт! Нет, что это миссис Бартер, я вижу лишь ноги». Фред пожал плечами. «Кто еще может находиться в квартире Бартера?» «Ценное умозаключение», — рассмеялся я. «Послушайте», — вспыхнул Фред. «Если ваша жена выглядит не хуже жены Майка, то в вашей квартире едва ли появится кто-нибудь другой. Не обязательно быть полицейским из мегаполиса, чтобы до этого додуматься». «Никогда не встречал миссис Бартер». «Поверьте мне на слово», — сказал Фред, нетерпеливо обрывая разговор. «Мы ждали. Ощущение какой-то нереальности происходящего охватило меня. Раннее утро, интимное время дня. Вы же не встречаетесь с незнакомыми в 5 утра. Скорее всего, вы выкуриваете утреннюю сигарету с женой, или, стоя на пороге, желаете своей любимой доброго утра, или, собравшись с приятелями в ночном клубе, обсуждаете веселые ночные похождения, и утро вы делите с ними, ведь они ваши друзья. Раннее утро не встречают с незнакомцами. А мой новый день начинался именно так». Фред склонился над столом Майка Бартера. Он сильно сопел носом. «Я устал, не спал сутки. У меня не было ничего общего с патрульным по имени Фред. Я не курил папирос. Сейчас мне хотелось побыть только с одним человеком, но я не знал, где он. Кто-то внутри квартиры переставил пластинку сначала. Опять поплыла песенка Фрэнка Синатры. «Мало вкладывает чувства», — с видом знатока заявил Фред. «Мне нравится», — отозвался я. «Если бы Фред добавил еще хоть слово о моем любимом певце, я бы щелкнул его по носу, настолько был напряжен. Мои руки заранее сложились в кулаки». «Мне нравится Элвис Пресли», — сказал он. «Из-за чего, по-вашему, задерживается Бартер?» «Умывается», — буркнул Фред. «Так долго вытирает одну щеку?» «Не стоит спешить», — ухмыльнулся Фред. Наконец Бартер появился. «Не хотите ли по чашечке кофе?» — предложил он. «Нет», — быстро ответил я. «Не откажусь», — сказал Фред. «К К черту кофе! Пойдемте в ту кабину. Он спешит, вздохнул Фред. Вполне понимаю его, кивнул Бартер. Я тоже немного спешу. Ладно, можно и поглазеть на эту кровь, сказал Фред. Кофе выпьем попозже. Подождите, возьму ключи. Бартер снял со стены кольцо с ключами, и мы вышли из конторы. Солнце только взошло. Озеро было тихим и туманным. Я шагал по живописной местности с профессиональными актерами, прекрасно знающими роли, в то время как я совершенно забыл свою. «Вот кабина, в которой, по его словам, была кровь», — объявил Бартер. «Заходите». Он поднялся по ступенькам, выбрал нужный ключ. Едва переступив порог, Фред сказал: «Не вижу никакой крови». «В туалете», — подсказал я. «Где это?» «Сюда», — позвал Бартер и распахнул дверь туалета. Фред вошел туда. Я ждал. «Здесь нет никакой крови», — громко сообщил Фред. «Посмотрите сами». Я зашел в туалет. Там лежал квадратный кусок линолеума, закрывающий весь пол. «Поднимите линолеум», — потребовал я. «Для чего?» «Под ним вы найдете выскобленный пол». «Но всю кровь с дерева не соскребешь. Поднимите линолеум». «Вы прекрасно знаете, что я не имею права», — не согласился Фред. «Чужая собственность неприкосновенна. Ради бога, вы же сам полицейский». «Я полицейский, и мне известно, что можно и что нельзя. А также я знаю, что все это не имеет значения, когда вы действительно хотите восстановить истину. Утверждаю, что под линолеумом кровь». «Вы поднимете линолеум, или мне действует через вашу голову?» «Как это через мою голову?» — спросил Фред. «Здесь есть полиция штата. Я иду к вашему окружному прокурору, возможно, к прокурору штата. Итак?» «Нет», — отрезал Фред. «Хорошо, парень, прекратим этот фарс». Я направился к выходу из кабины. Фред преградил мне путь. «О каком фарсе вы говорите?» «Моя исчезнувшая девушка, это кровь и все ваши увертки. Окей. Посмотрим, как поведет себя окружной прокурор в делах, связанных с похищением людей и с предполагаемым убийством. Мы посмотрим, как он...» «Убавьте громкость», — сказал Фред. «Не указывайте мне, малыш, я говорю, как...» «Еще раз прошу, успокойтесь. А я еще раз говорю вам...» Фред положил руку мне на плечо. «Пойдемте со мной». «Что?» «Нарушение порядка». «Что?» — взорвался я, сбросил его руку и сделал шаг назад, сжав кулаки. «Если вы хотите добавить к этому оскорбление представителя закона, начинайте». Фред достал из кобуры пистолет. «Симпатичная штучка», — широко улыбнулся он.